Сразу после возвращения она была у врача. И тут изумился, что царапины и синяки так быстро прошли, сотрясение мозга тоже, и ребенок цел и невредим. Доктор сказал, что ребенок у нее, видимо, исключительно выносливый. Билла его слова чрезвычайно обрадовали. Он относился к ее ребенку как к собственному, чем трогал Адриану. «А тебя это не пугает? Беременность, я имею в виду. Я всегда думал, что она должна немного пугать. Это так странно. Ты занимаешься с кем-то любовью, и твоя микроскопическая частичка вдруг вырастает в маленького человечка, который вроде бы и неизвестно откуда взялся. Он растет и растет в тебе, пока ты чуть не лопаешься, а потом наступает самое трудное. Надо исторгнуть его наружу. Вот это должно быть страшнее всего. В психологическом плане, конечно. Физически, может быть, даже легче. Но больше всего меня поражает вот что. Как мужчина думаешь, Господи, будь я на ее месте, я никогда бы такое не повторил. А женщина, едва родив, через 2 часа уже говорит, что хочет иметь еще детей. Это просто не укладывается у меня в голове. Удивительно. Тебе так не кажется? Кажется. Для меня все это немного странно. Может, из-за того, что мне поначалу не с кем было поделиться, поэтому большую часть времени я старался об этом вообще не думать. Только теперь я постепенно привыкаю к своему состоянию. Билл подал ей очередную чашку капучино. Горячий кофейно-молочный напиток был посыпан тертым шоколадом. Конечно, Биллу больше подходила должность шеф-повара. А он уже шевелится. Адриана покачала головой. Это так удивительно. Новая жизнь. Он с нежностью посмотрел на нее. Настоящее чудо, правда? Я смотрю на своих мальчишек, и каждый раз вижу в них чудо, хотя они уже большие, вихрастые, и ходят в рваных джинсах и грязных теннисках. Для меня лучше их нет. Отчасти потому она его полюбила. Он был таким реально мыслящим, добрым и серьезным, в действительно важных вопросах — дружбы, любви, семьи. Адриане очень импонировали его ценности и жизненные принципы. Она никак не могла поверить, что судьба сделала ей такой подарок, устроив знакомство с таким человеком. Складывая чашки в раковину, Билл застенчивой улыбкой повернулся к Адриане, и глаза встретились. И она почувствовала, как ее тянет к нему. Он, впрочем, всегда действовал на нее, как магнит. «Да?» — Адриана поняла, что Билл хочет ее о чем-то спросить. Он засмеялся, удивляясь ее проницательности. «Я собирался задать тебе вопрос, но не был уверен, могу ли». «Какой? Девственница ли я?» — усмехнулась Адриана. «Да, безусловно». «Слава Богу!» — с облегчением вздохнул он. «Я ненавижу не девственниц». «Я тоже», — Билл ухмыльнулся. «В таком случае...» «Не захочешь ли ты провести здесь ночь? Если пожелаешь, то можешь спать в гостевой комнате». Предложение могло показаться смешным, ведь ее квартира была по другую сторону комплекса. И все же Адриане очень хотелось остаться у него, чтобы не испытывать одиночество в своем пустом жилище. Покупать мебель все равно не имело смысла в связи с предстоящей продажей квартиры. А гостевая комната Билла напоминала милую, уютную пристань, была местом, где можно спрятаться от невзгод и радоваться теплу самого хозяина. «Это было бы глупо, тебе не кажется?» — спросила она робко. «Мне, наверное, следовало бы идти домой». «Я просто подумал», — он на мгновение погрустнел. —